Глава 22. Разбитые грезы и горькие слезы. Быть не может. Не знаю почему, но я не спешу верить. И в то же время сомневаюсь, сразу вспоминая, как Руслан предложил бегать по утрам. Значит, хотел, чтобы я похудела. Да, может так. Но давать девушке обидное прозвище Аскеров не стал бы. Не такой он человек. А какой? Все еще обижаясь на мужчину за резкие слова, сражаюсь сама с собой. Что я о нем знаю? То, что он не пропустил мимо ушей мои слова и добился, чтобы квартиру открыли. А еще, отчаянно страшась собак, все же спас одну из них. И не просто спас, а после доставлял еду и лекарства, чтобы с песиком все было хорошо. Не говоря о том, что отважился бегать со мной и шутером. «Что?» — ехидно прищурилась Таира. «Думаешь, обманываю? Хоть кого, спроси». «Я могу представить, как подобные слова произносит Роман. У него язык, что помело». Но не вообразить, как Руслан называет меня годилой. Не дождавшись от меня ни слова в ответ, Таира начинает злиться. «Думаешь, ты ему нравишься? Извини, но ты себя в зеркале видела? Представляешь, как вы смотритесь вместе, подтянутый чемпион и заплывшая жиром тумбочка?» «Ты кого тумбочкой назвала? Стерва крашеная!» Слышу взбешенный голос Насти и сжимаюсь в ужасе. Сдерживаю желание забраться под скамейку, ведь наша милая танцовщица, которую, как кажется, вот-вот унесет ветром, страшна в гневе. Даже ее муж Толик до смерти боится свою хрупкую супругу. Вот она нежно улыбается и хлопает длинными ресницами, а в следующий миг превращается в фурию, и тогда наступает конец света. Может, поэтому наша подруга не только выживает в серпентарии под названием «Театр балета», но и чувствует себя там, как рыба в воде. Показывает свою темную сторону за кулисами, а Толику достается милое и мурчащее, как кошечка, создание. «Ты сама себя в зеркале видела? Или только на чемпиона слюни пускала? Помада не твоего цвета типа, она тебя старит на 10 лет, не меньше. И прическа тебе не идет. Шея кажется короткой, как у свиньи. И о чем ты думала, когда надевала эту юбочку? Она выпущена брендом для девочки 10 лет, а тебе не меньше 26. Молодишься, выглядишь глупо». Настя наседает на Таиру, а та храбрится и пытается вставить что-то, но подругу уже не остановить. Она оттесняет девушку все дальше. «Что на грудь Зефиры уставилась? Завидно? Так сделай себе такую же. В наше время можно вставить все, кроме мозгов». И вообще, как не стыдно взрослой тетке обижать коллегу, да еще делать вид, что добра ей желаешь. «Да кто вы такая?» Нервничая все сильнее, вспыхивает Таира. Но Настя ее не слушает, сжимая кулаки, цедит. «Проблемы с уверенностью в себе? Пытаешься ощутить себя лучше, унижая окружающих? Так я покажу, как это делается. Эй, куда побежала? Я еще только начала». «Да оставь ты ее», — посмеиваясь, советует Мика. Наша оперная певица тянет Настю назад, но та вырывается и говорит мне с чувством. «Если это безмозглая снова к тебе полезет, только скажи, я ее...» Она мотает руками перед собой и, скривившись, делает жест, будто голову кукле отрывает. А потом шаркает брендовыми туфельками, поднимая пыль и упавшие листья. Ну, точь-в-точь, как ревнивец-шутер, когда ему лаем удается другую собаку от меня отогнать. Тоня садится рядом со мной и, положив руку на плечо, спрашивает. «Как ты?» Не выдержав, я начинаю рыдать, и девочки спешат к нам. Меня обнимают, утешают наперебой, а я все плачу, и со слезами уходит обида, страх и смущение. Успокоившись, шепчу им. «Спасибо, дорогая вселенная, за самых лучших подруг, которых ты мне послала». «Ну все», — смеется Тоня. «Домашнее задание можно не проверять. Верю, что ты пишешь каждый день, раз у тебя до автоматизма дошло». Мы улыбаемся друг другу, и тут Мика спохватывается. «Ах да, я навязалась с Тоней, чтобы лично пригласить тебя на свой день рождения». Она протягивает карточку, и я вздыхаю. «Опять в клубе?» «Разумеется», — весело отвечает подруга и подмигивает. «Приглашение на двоих». «Ой, да брось». «Ничего не брось», — встревает Настя. «Я видела, как на тебя эта безмозглая напустилась. Явно ревнует, а такое на пустом месте не возникает. Присмотрись, как к подтянутому чемпиону, о котором эта курица говорила». «Забудь», — веду плечом. «Он меня ненавидит». «Уверена», — хитро улыбается Настя. «Иногда так просто перепутать ненависть с любовью». «Не смеши», — качаю головой. «Где он, а где я?» «Так», — Настя начинает закатывать рукава. «Мало я этой белобрысой выдала». «Аню, угомонись», — останавливает ее Мика. «Ты слышала? Она убила самооценку нашей подруги. А я так старалась, искала классные комплекты, чтобы поднять ее. Ах, как на Зефире стринги классно смотрятся. Закачаешься». «Тссс», — вздрагиваю я, заметив мужчин, которые с интересом прислушиваются к нашей беседе. «Мы не одни». «А эти ребята действительно очень подтянуты», — прихорашиваясь, шепчет Мика. «Кто?» — оборачивается Настя и видит спортсменов. «Фи, мой Толя лучше». Я узнаю мужчин, именно их встречал Руслан. Лишь одно лицо мне незнакомо. Высокий темноволосый красавец с черными как ночь глазами отделяется от других и идет к нам.